Глава 9. В Памплону не стоит приезжать с женой. Вероятнее всего, она заболеет, ушибется или поранится, или, по крайней мере, ее затолкают или обольют вином, а то и вовсе можно ее потерять. А может статься и то, и другое сразу. Уж если кто и мог успешно пережить фиесту в Памплоне, так это Кармен и Антонио. Но Антонио не захотел брать ее с собой. Это мужской праздник, и от женщин здесь одни неприятности. Конечно, все получается случайно, но на таком празднике женщины обязательно попадают в скверные истории. Однажды я написал об этом целую книгу. Хемингуэй имеет в виду роман «И восходит солнце», вышедший в 1926 году. Примечание редакции. Впрочем, если ваша жена говорит по-испански и может отличить шутку от оскорбления, если она может круглые сутки пить, танцевать со всеми, кто ее приглашает, и не обижается, когда на нее проливают вино, если она в восторге от несмолкаемого гомона, музыки и обожает фейерверк, особенно когда огарки падают на нее и прожигают одежду, если она считает нормальным и логичным, что можно просто так, за здорово живешь, погибнуть от рогов быка, если ей нипочем дождь и пыль, и она не обращает внимания на беспорядок, может нерегулярно питаться, практически не спать и умудряется оставаться чистой и опрятной, даже когда нет воды, тогда привозите ее в Памплону. Возможно, здесь она найдет себе кого-нибудь получше вас. Памплона бурлила, переполненная туристами и прочими чудаками. Но были здесь и лучшие люди Наварры. Всю неделю мы спали в среднем не более 3 часов в сутки. Да и то под грохот боевых барабанов Наварры, пронзительные старинные напевы свирелей и топот стремительных танцоров. Я уже описал Памплону раз и навсегда. С тех пор ничего не изменилось, разве что добавилось еще 40 тысяч туристов. Когда я впервые приехал сюда почти 40 лет назад, на ферию съезжалось не более 20 туристов. Теперь в отдельные дни их собиралось до 100 тысяч. Антонио должен был выступать в Тулузе 5 июля, а уже 7-го он приехал в Памплону на первый прогон быков. Он хотел выступать в Памплоне, но в начале сезона он сменил антрепренеров, перешел к братьям Домингин, и его ангажементы перепутались. Антонио любил фиесту и хотел, чтобы мы провели ее вместе. Так оно и было. 5 дней и ночей напролет. Потом он должен был уехать в Пуэрто де Санта-Мария, чтобы вместе с Луисом Мигелем и Монденьо драться с быками с фермы Бенетеша Кубреры. И это была единственная за весь год коррида, когда Луис Мигель превзошел его во время совместных выступлений. Позже я спросил его, как это получилось. Он сказал, что Мигелю достались лучшие быки, а сам он был не в лучшей в этом сезоне форме. «Мы не слишком утруждали себя тренировками в Памплоне», — сказал я. «Может быть, мы тренировались меньше, чем следовало», — согласился он. «В Памплоне мы и не собирались тренироваться». Но в наши планы также не входило и то, что рано утром, во время прогона быков, один из питомцев Педро Ромеро пырнет Антонио рогом в правую ногу, и что Антонио после перевязки и противостолбнячного укола отнесется к ней так легкомысленно. Чтобы нога не затекла, Антонио протанцевал всю ночь, а утром снова бежал по улицам впереди быков, чтобы доказать своим памплонским друзьям, что он отказался выступать здесь вовсе не потому, что ему не понравились быки. он не только игнорировал ранение, но и не пошел к хирургу при местном цирке. Он не хотел, чтобы думали, что он придает какое-то значение ране, и не хотел расстраивать Кармен. Позднее, когда я заметил, что рана гноится, мой друг доктор Джордж Северс из Сан-Вэлли почистил, перебинтовал ее и следил за ее состоянием до тех пор, пока Антонио не уехал с открытой раной выступать в Пуэрто де Санта-Мария. Как рассказывали мне друзья, в Пуэрто Луису Мигелю достались два превосходных быка, и он отлично провел бой, проделал все свои трюки и даже поцеловал одного из быков в морду. Антонио же попались никчемные быки, а второй бык был еще и очень опасным. Ему не повезло, когда он убивал первого, но со вторым опасным быком он показал максимум мастерства, убил великолепно и получил ухо в награду. Правда, в целом день остался за Луисом Мигелем. Я задержался в Памплоне из-за Мэри, которая к тому времени, купаясь в Ирате, поскользнулась на камне и сломала большой палец на ноге. Нога болела, и Мэри с трудом ходила, опираясь на палку. Возможно, фиеста протекала слишком бурно. В первый же вечер мы с Антонио заметили в небольшой элегантной машине французской марки хорошенькую девушку. И когда Антонио, прыгнув на капот, заставил машину остановиться, оказалось, что и парень ее тоже французской выпечки. С нами был Пепе Домингин. Пассажиры вышли из машины, и мы объяснили французу, что он свободен, а девушка останется нашей пленницей. «Машина, — сказали мы, — нам тоже нужна, поскольку своего транспорта у нас нет». Француз был сама любезность. Выяснилось, что девушка — американка, а он всего лишь провожал ее до гостиницы, где ее ждала подружка. Мы сказали, что обо всем позаботимся сами, и да здравствует Франция и жареный картофель. Билл, знавший все закоулки Памплоны, быстро нашел подружку, и она, как ни странно, оказалась еще красивее нашей пленницы. И все мы отправились в ночь по темным, украшенным флагами, узким улочкам старинного городка, в котором Антонио знал место, где можно было петь и танцевать. В конце концов мы отпустили наших невольниц на волю, а утром с первыми барабанщиками и группами, направляющихся в сторону площади танцоров, они явились в бар Чоко, отдохнувшие, хорошенькие, ухоженные, и до конца месяца всю валенсийскую ферию оставались нашими примерными, послушными, очаровательными пленницами. В семейном кругу не очень-то приветствует появление мужей с двумя пленницами, но наши невольницы были так очаровательны, так хороши, так пришлись всем по душе, и в неволе были так веселы и счастливы, что женам не оставалось ничего другого, как принять их радушно. И даже Кармен поверила нам, когда 21 июля на консуле мы вместе праздновали наш день рождения. Тем временем мы научились бороться с праздничным дурманом и хоть ненадолго укрываться от шума, так действовавшего на нервы кое-кому из наиболее серьезных представителей нашей компании. С утра мы уезжали за город на берег Ирати, и там устраивали пикник и купались, а возвращались только к началу корриды. С каждым днем мы забирались все выше по течению этой чудной, богатой форелью реки, в ее девственные, ничуть не изменившиеся со времен друидов, леса. Друиды — жрецы у древних кельтов, живших во второй половине первого тысячелетия до нашей эры в Европе, в том числе и на территории Испании. Примечание редакции. Я думал, такой лес непременно вырубит и уничтожит, но он оставался прежним, величественным средневековым лесом с огромными буковыми деревьями и вековым мягчайшим, роскошнейшим ковром мха. Каждый день мы все дальше забирались в чащу леса и все позже возвращались в город, пока однажды не пропустили последний бой Новильяду, но зато нашли такой уголок в лесу, о котором я лучше ничего не стану рассказывать. Мы хотим вернуться туда еще раз, и было бы неприятно застать там с полсотни легковушек или джипов. По лесной дороге можно было проехать до всех мест, куда в прежние, описанные в книге «И восходит солнце» времена, приходилось тащиться пешком, да еще с багажом. Правда, до Ронсенваля от берега Ирати по-прежнему нужно было добираться пешком, карабкаясь в гору. Увидев, что все вокруг осталось прежним, нетронутым, я был рад, что могу вернуться сюда и разделить эту радость с теми, кто был со мной в ту июльскую пору. Я чувствовал себя необыкновенно счастливым и даже перестал досадовать на шумные толпы и модернизацию Памплоны. В Памплоне по-прежнему оставались наши тайные кабачки, такие как Марсельяно, куда по утрам после Энсьерро мы отправлялись поесть, выпить и попеть, и где деревянные столы и ступеньки были чисты и отдраены, словно тиковая палуба яхты, а столы потемнели от пролитых на них благородных вин. Вино было столь же прекрасно, как и почти 40 лет назад, а еда хороша, как всегда. Здесь пели старые и хорошие новые песни, которые неожиданно прерывались барабанной дробью и звуками свирели. Некогда молодые лица постарели так же, как мое лицо, но мы прекрасно помнили, какими мы были в молодости. Глаза остались прежними, и никто из нас не растолстел. Не было горьких слов, хотя повидали мы всякое. Горькие складки у рта — первый признак поражения, но побежденных здесь не было. Наша светская жизнь проходила в баре Чоко, расположенном под сводчатой галереей, идущей вдоль отеля, некогда принадлежавшего Хуанита Кентани. Именно в этом баре один американский журналист сообщил мне, что хотел бы быть с нами в Памплоне 30 лет назад, когда вы стремились узнать страну и людей, узнать испанцев, любили их и эту страну, и писали, а не просиживали попусту в баре, раздавая автографы, напрашиваясь на похвалу и посмеиваясь над всеми вместе с вашими лизоблюдами. Он еще много чего наговорил в письме, которое написал мне, а все из-за того, что получил от меня взбучку, когда не забрал билеты, купленные мною для него, у одного знакомого спекулянта, который всегда подвязался на фериях. Журналисту было лет 20 с небольшим, но такие, как он, всегда были примитивны и в 20-е годы, и теперь в конце 50-х. Он и не подозревал, что все, о чем говорил, было с нами. Нужно только уметь видеть. Горькие складки у рта над верхней губой отчетливо проступали на его красивом молодом лице уже тогда, в Памплоне, когда он пытался поучать меня. Все было рядом, просилось в руки, но он был слеп. «Охота тебе тратить время на такое насекомое», — сказал Ходж. «Это не насекомое», — сказал я. «Это будущий редактор Reader's Digest». Reader's Digest — ежемесячный литературно-политический пропагандистский журнал в Соединенных Штатах Америки. Издается с 1922 года на многих языках, распространяется как в США, так и за их пределами. Примечание редакции. В Памплоне мы неплохо провели время, а потом Антонио дважды выступал во Франции, в Мон-де-Марсан, и был великолепен. но зато быки там оказались с подпиленными рогами, и потому он никогда не говорил со мной об этой кориде. После последнего боя Антонио вылетел в Малагу, чтобы отпраздновать наш с Кармен день рождения. Прием удался на славу. Я бы, наверное, и не заметил, что мне стукнуло 60, если бы Мэри не устроила все так торжественно и так хорошо. Юбилей все поставил на свои места. Когда Антонио впервые после тяжелого ранения в Аранхуэсе перестал пользоваться палкой, и мы начали тренироваться, на сердце у меня стало как-то особенно легко. Мы говорили о смерти как о чем-то естественном, и я рассказал Антонио все, что думаю об этом, и должно быть напрасно, так как ни он, ни я ничего-то в таких вещах не смыслили. Я научился искренне пренебрегать смертью, и иногда пренебрежение это передавалось и другим. Но здесь мне не довелось смотреть смерти в лицо. Антонио же делал это, по крайней мере, дважды за день, иной раз целую неделю кряду, да еще в погоне за опасностью переезжал с места на место. Он ежедневно не только провоцировал смертельную опасность, но и из-за своей манеры вести бой подвергал себя ей сверх всякого возможного предела. Вести бой так, как вел он, можно было только человеку с остальными нервами, не теряющему самообладание. Стиль боя Антонио без единого трюка строился на умении оценить и контролировать опасность, приноравливаясь к скорости или, напротив, медлительности быка. Управляя быком движениями кисти руки, подчиненной мышцам, нервам, реакции, глазам, опыту, чутью и мужеству. Без соответствующей реакции он не смог бы так вести бой. Дрогни он хоть на долю секунды, и нет его магической власти над быком, и бык поднимет его на рога. Вдобавок ко всему он зависел от каприза ветра, который в любую минуту может подставить его под удар и погубить. Антонио знал все и относился к этому спокойно. И наша задача заключалась в том, чтобы отвлечь его и оставить ему для раздумий минимум времени, необходимого для подготовки к встрече с опасностью на арене. Мы должны были быть готовы к каждодневному свиданию Антонио со смертью. Любой может оказаться лицом к лицу со смертью, но сознательно идти на то, чтобы при каждом классическом приеме и пассе чувствовать на себе ее дыхание, и все же повторять их снова и снова, а затем самому ударом шпаги убить полутонное, любимое тобой животное, посложнее, чем просто смотреть смерти в лицо. Каждый день, демонстрируя свое мастерство артиста, ты еще вынужден и мастерски убивать. Антонио убивал быстро, не причиняя страданий, но и при этом, по крайней мере, дважды за день, занося шпагу поверх рогов, оставлял быку шанс для последнего удара. Во время боя быков на арене все помогают друг другу, несмотря ни на какое соперничество или антипатии. Здесь царит полное братство. Одни тореро знают цену риску и тем ранам, которые оставляют быки на их телах и в их душах. Те же, у кого нет истинного призвания к бою быков, должны проводить с ними круглые сутки. Накануне боя уже никто не поможет тореро. Вот мы и старались свести до минимума время, остающееся для жгучего беспокойства. Я бы предпочел назвать это не беспокойством, а болью, сдерживаемой душевной болью. Антонио всегда молился перед боем, когда доброжелатели и поклонники наконец оставляли его одного. Перед торжественным выходом на арену, если оставалось время, мы старались заглянуть в часовню и помолиться еще разок. Антонио знал, что я всегда молился не за себя, а за него. Во-первых, дрался не я, а во-вторых, я перестал молиться за себя еще во время гражданской войны в Испании, когда при виде чинимых другим страданий счел это эгоизмом и себелюбием. На случай, если мои молитвы останутся неуслышанными, что было бы вполне естественно, и стремясь поручить это дело более достойным, я приобрел для Антонио и Кармен права членов ассоциации фонда и иезуитской семинарии в Новом Орлеане. Целый класс после окончания семинарии и посвящения в духовный сан будет ежедневно молиться за них. Итак, мы старались оставлять как можно меньше времени для раздумий и беспечно веселились в перерывах между окончанием боя и началом подготовки к следующему выходу на арену. В Памплоне это было несложно, а во время юбилея на консуле тем более. Среди прочих аттракционов, устроенных в саду, Мэри соорудила взятый на прокат передвижной тир. В 1956 году Антонио был слегка поражен, когда Марио, наш шофер-итальянец, держал в руке зажженные сигареты, а я срезал их дымящиеся кончики из винтовки 22-го калибра. Теперь же на консуле Антонио держал сигареты во рту, а я выстрелом сбивал с них пепел. Мы проделали это раз 7, стреляя из небольших пневматических винтовок, а под конец Антонио сделал еще несколько затяжек, чтобы сигарета стала как можно короче. Наконец он сказал: «Эрнесто, пора кончать. Последняя пулька буквально чиркнула по губам». Я прекратил стрелять, пока счет был еще в мою пользу, и отказался стрелять в Джорджа Северса, потому что он был единственным доктором в нашей компании. А вечеринка только началась, и впереди было много всяких развлечений. 3 дня спустя мы отправились в дорогу вверх по берегу моря, и к началу первого боя в Ферии были в Валенсии.